Героический эпос позднего итальянского возрождения. Материал подготовлен по лекциям Пуришева. Значительное место в литературе итальянского возрождения занимала эпическая поэзия, у истоков которой стояли Петрарка и Боккаччо. Образцы итальянского народного эпоса хранили в своей памяти народные сказители «Кантастории». Только в Италии этот эпос не получил такого самобытного национального выражения, как во Франции, Испании или Германии. В эпосе «Кантасториев» прочное место заняли иноземные сюжеты и прежде всего сказания французского каролингского цикла с его героями императором Карлом и доблестным Роландом, получившим в Италии имя Орландо. Традиционные сюжеты обрастали новыми мотивами, персонажами, деталями и оборотами событий. К сказаниям об Орландо в XV веке обратился флорентийский поэт Луиджи Пульчи, 1432-1484 годы, приближенный Лоренцо Медичи. Вслед за Буркиелло он тяготел к буфонному реализму. Его грубоватый юмор во многом предвосхищает манеру Франсуа Рабле, на которого Пульчи оказал несомненное влияние. Сюжет своего крупнейшего создания, поэмы в 28 песнях «Большой Моргайте» 1483 год, он в значительной мере заимствовал у кантасториев. Вслед за народными певцами Пульчи повествует о вражде между родом Кьяромонте и родом Маганса, представителем которого выступает презренный предатель Гано, Ганелон. Поэма завершается описанием Ронсевальской битвы и местью Карла за гибель Роланда. Наряду с образами традиционных эпических героев, в характеристику которых подчас внесены буфонно-юмористические черты, император Карл рисуется глуповатым стариком, Ринальдо – болтуном и кутилой и прочее, Пульчи выводит комические фигуры преданного Роланду добродушного великана Моргайте и его неразлучного спутника Плута Маргутта. С этими фигурами и связан преимущественно буфонный элемент поэмы, который, впрочем, неизменно проявляется и в самой художественной манере Пульчи, склонного к гротескной гиперболизации изображаемых событий и к разрушению иллюзии путем введения в серьезное повествование неожиданной насмешки, задорной шутки. Это связано как с ироническим отношением Пульчи к феодально-церковным ценностям, так и с тем радостным жизнелюбием, которое у Пульчи, как и у Рабле, выступает в формах веселой народной буфонады. К числу вольнодумных эпизодов поэмы принадлежит эпизод с двумя прыткими дьяволами Астаротом и Фарфарелло, которые вместе с Ринальдо летят в Ронсевальское ущелье. По пути Астарот ведет беседу на богословские и географические темы, красноречиво защищая догматы христианской веры, в чем явственно проявляется насмешливое отношение Пульчи к официальному католицизму. Прошло всего несколько лет после появления поэмы Пульчи, как Ферраре увидела свет еще одна поэма на сюжет каролингского цикла. Это был влюбленный Роланд, 1486 год, Матео Боярдо, 1441-1494 годы, знатного аристократа, жившего при дворе феррарского герцога. Вновь поэт обращается к сказаниям о Роланде, но его поэма не похожа на озорную поэму флорентийского стихотворца. У Пульчи старинное героическое сказание как бы ожило среди задорного народного карнавала. Боярдо придает ему очертания куртуазного рыцарского романа. Суровый герой французского средневекового эпоса даже перед смертью не вспоминает о своей любящей невесте, тоскующей по нему в далеком Аахене. Под пером Боярдо Роланд, подобно другим странствующим рыцарям, галантен и влюблен. Его пленила прекрасная Анжелина, дочь короля Катая. Ради нее он отправляется на восток и совершает рыцарские подвиги. Как и в куртуазных романах, в поэме Боярда одно приключение громоздится на другое, сюжетные линии прихотливо переплетаются, автор широко использует пестрый реквизит куртуазной фантастики. Феи, великаны, волшебники, драконы, зачарованные кони, заколдованное оружие и тому подобное. Народной буфонаде уже нет места в нарядном и изысканном мире феррарского поэта. Боярдо не закончил своего произведения, но и в незаконченном виде оно имело большой успех у читателей. Продолжить поэму Боярдо решил один из самых выдающихся поэтов итальянского возрождения – Лодовико Ариосто, 1474-1533 годы. Подобно своему предшественнику, он был тесно связан с феррарским герцогским двором. Ариосто писал стихи, сатиры в духе Горация и так называемые ученые комедии по правилам античной поэтики. Но самым замечательным его произведением стала поэма в октавах, 46 песен, неистовый Роланд, над которой он работал на протяжении 25 лет, 1507-1532 годы. К площадной буфонаде Пульчи поэма эта уже не имела никакого отношения. Ариосто не только подхватил сюжетные нити феррарского поэта, но и развил его поэтическую манеру, придав ей замечательную художественную силу. Заглавие поэмы указывает на то, что Роланд, Орландо, продолжает оставаться центральной фигурой повествования. Разыскивая Анжелину и совершая попутно различные подвиги, Роланд неожиданно узнает, что юная красавица, любви которой добивалось множество рыцарей, полюбила сарацинского воина Медоро. Песнь 23. Горю и отчаянию Роланда нет предела. Он теряет рассудок и движется по миру, все сокрушая на своем пути, пока легкомысленный рыцарь Астольфо, появлявшийся еще в поэме «Боярдо», не слетал на луну, где хранятся вещи, потерянные людьми на земле, и не вернул Роланду его рассудка, хранившегося в увесистом сосуде. С историей Роланда переплетаются в поэме истории других персонажей, образуя нарядный узор, состоящий из огромного числа эпизодов любовного, героического, волшебного и авантюрного характера. Нет возможности и необходимости перечислять здесь все эти истории. Следует, однако, обратить внимание на историю любви молодого сарацинского героя Руджеро и воинственной девы Брадаманты, сестры Ринальдо. Ариосто уделяет ей пристальное внимание, так как от их сочетания должна произойти фамилия феррарских герцогов Д'Эсте. Он неистощим на поэтический вымысел. Заключительные эпизоды этой истории посвящены войне, которую держава Карла Великого ведет с сарацинами, вторгшимися во Францию. Принявший христианство Руджеро побеждает на поединке сильнейшего витязя неверных Родомонта, бросившего ему обвинение в измене. Браком Брадаманты и Руджеро завершается пространная поэма Ариосто, прочно вошедшая в историю европейской литературы. С ее отголосками мы встречаемся и у Вольтера, «Орлеанская девственница», и у Виланда, «Оберон», и у Пушкина, «Руслан и Людмила». По своим жанровым признакам, неистовый Роланд ближе всего стоит к куртуазному рыцарскому роману. Но это вовсе не означает, что Ариосто поставил перед собой задачу возродить этот средневековый жанр в его специфических чертах. В поэме Ариосто многое выглядит так же, как в рыцарском средневековом романе, но многое уже весьма отлично от него. Как и в средневековом романе, в поэме Ариосто рыцари влюбляются в прекрасных дам и совершают подвиги в их честь. Только если в средневековом романе неизменно царил куртуазный дух, а двор короля Артура являлся заповедником куртуазного этикета с его изысканностью и принципом меры, то в поэме Ариосто этот принцип открыто нарушен в драматической истории Роланда, главного персонажа произведения. Ведь любовь не только не превращает Роланда в идеального уравновешенного рыцаря, но доводит его до безумия. Ариосто рисует устрашающий портрет прославленного героя, блуждающего по раскаленным пескам Африки. Глаза ввалились, спрятавшись в орбитах. Лицом костлявым стал он и худой, с копной волос взъерошенных и сбитых, с густою безобразной бородой. Примечание. Песнь 29-я, октава 60-я. Перевод Курашевой. Конец примечания. Появляясь на страницах занимательной повести, драматическая история Роланда напоминает читателям о превратностях земной жизни, в которой свет перемежается с тенью и которая не укладывается в тесные рамки куртуазного кодекса. Поэт словно соревнуется с Творцом Вселенной. Он создает свой обширный мир. Он талантливый зодчий, как бы подтверждающий дерзкую мысль Марсилио Фичино о человеке, который равен вседержителю по своим безграничным созидательным потенциям. Что касается досказочных эпизодов поэмы, то они в значительной мере связаны со стародавней мечтой человека о красоте, в которой так нуждаются люди. У Ариосто это прежде всего зачарованные замки и сады, соревнующиеся по своей прелести с Эдемом. Как и во владениях античной богини Киприды, описанных поэтом Полициано, здесь непрестанно благоухают цветы, зеленеют рощи лавров, миртов и пальм, свои песни распевают соловьи, на лугах пасутся олени и лани, не страшась никаких опасностей. Песнь шестая. И все же эти чарующие глаз, замки и сады созданы в поэме волею злых сил. За красотой в них таится коварство. На острове Апчины люди даже теряют свой человеческий образ, превращение в мирт рыцаря Астольфо. А разве в реальной земной жизни этого не бывает? Тесно связанный с тираническим феррарским двором Ариосто хорошо это знал. Так в поэме вновь и вновь сквозь волшебную оболочку проступают острые углы реальной земной жизни. Не задевая прямо своих феррарских покровителей, Ариосто позволяет себе осуждать тиранию, которая со времен Суллы, Нерона, Максимина и Аттилы столько зла причинила людям. Жестокие тираны не раз появлялись на Апеннинском полуострове. И разве папа Юлий II не призвал немцев вторгнуться в Италию? Песнь 17-я. Изображая бесконечные поединки, битвы и сражения, в том числе кровопролитную битву за Париж с участием Карла Великого, прославляя подвиги христиан в битве с мусульманами, эта тема в то время была достаточно актуальной, ведь не так давно турки сокрушили Византийскую империю и надвигались на Европу, Ариосто вовсе не был выразителем средневекового воинственного духа. О рыцарских поединках он нередко писал с легкой усмешкой, как о своего рода карнавальной игре или представлении кукольного театра, и тогда горячая человеческая кровь, по воле поэта, словно бы превращалась в клюквенный сок. Но если речь заходила об Италии, его дорогой отчизне, он глубоко скорбел и не хотел скрывать этой своей скорби. «Упившись, спишь, Италия, безвластна, и не скорбишь, что стала ты рабой народов, встарь склоненных пред тобой». Примечание. Песнь 17-я, октава 76-я, перевод Курашевой. Конец примечания. Вызывают его осуждение также пороки католического клира, особенно попадают от него монашеской братии. Слетевший с неба архангел Михаил с изумлением видит, что в монастырях царят порядки, весьма далекие от подлинного благочестия. Вместо смирения человеколюбие и почтение к святыне. Здесь торжествуют сребролюбие, лень, лицемерие и гордыня, повергающие во прах бедняков и всех страждущих. Примечание. Песнь 14, октавы 78-90. Конец примечания. Талантливый представитель высокого возрождения Ариосто ценил людей деятельных, энергичных, способных на подвиг, на сильные чувства. Персонажи рыцарских романов, при всей их крайней условности, были ему в этом отношении близки. Но дух корысти и варварского разрушения он решительно осуждал. Так осудил он появление в Европе огнестрельного оружия в результате изобретения пороха в XIV веке немецким монахом, изобретение адского, принесшего людям неисчислимые беды. Примечание. Песнь 11, октавы 21-27. Конец примечания. Совсем иное отношение у Ариосто к бесстрашным мореплавателям, бесконечно раздвинувшим пределы известного европейцам мира. В устах спутника Остольфо, покинувшего остров коварной Альчины и мечтающего вернуться к себе в Англию, он вложил красноречивое пророчество о том, как со временем новые езоны найдут морской путь в Индию и откроют новый свет, прозрачно намекая при этом на экспедиции Васко да Гамы и Колумба. Примечание. Песнь 15, октавы 20-23. Конец примечания. Автору доставляет видимое удовольствие все время расширять географические пространства поэмы, простирающиеся от стран Западной Европы до Китая, Катая, и от Северной Африки до Индии. События ее развертываются на суше, на воде и в воздухе. Мелькают названия таких городов и земель, как Париж, Арль, скифские и персидские берега, Эфиопия, Дамаск, Нубия, Прованс, Бизерта, Тапробана и так далее. При этом рассказчик никогда не исчезает из поля зрения читателя, как это обычно бывало в героическом эпосе средних веков. Ведь это от него зависит, как развернутся дальнейшие события. Только он один способен запутать и распутать пестрые сюжетные нити поэмы. Он не только прямо среди стихотворного текста обращается к Ипполиту д'Эсте, которому посвящена поэма, но и вспоминает о читателях. Примечание. Песнь 23, октава 136. Конец примечания. Мягкий юмор пронизывает многие страницы этой замечательной поэмы, которую по справедливости можно считать одной из самых высоких вершин в литературе итальянского возрождения. Источники поэмы Ариосто многообразны. Наряду с песнями кантасториев, средневековым героическим эпосом и рыцарским романом, народными сказками и старинными новеллами, в поэме слышатся отголоски античных мифов и других созданий античной культуры, столь любезных сердцу поэта-гуманиста. Прошло несколько десятилетий, и появился последний великий поэт итальянского возрождения – Торквато Тассо, 1544-1595 годы. Он родился в Соренто в семье поэта Бернардо Тассо. Живя в Венеции, опубликовал рыцарскую поэму в 12 песнях «Ринальдо», 1561 год. В Падуе и Болонье слушал курсы философии и красноречия, 1562-1564 годы. В рассуждении о поэтическом искусстве и в особенности о героической поэме 1564-1565 годы он выступил против разбросанной манеры Ариосто за стройный порядок эпических поэм классической древности. По примеру Боярдо и Ариосто, переехав в 1565 году в Феррару, Тассо связывает свою судьбу с феррарским двором. Молодой поэт погружается в шумную суету придворной жизни. Сестры герцога отмечают его своим вниманием. Успех сопутствует его высокопоэтической пасторали «Аминта», 1573 год, посвященной любви пастуха Аминты, внука великого бога пастухов Пана, и целомудренной нимфы Сильвии. В «Ферраре» Тассо задумывает и пишет свое самое значительное произведение, героическую поэму в октавах «Освобожденный Иерусалим», 1575 год, в основу которой положены теоретические принципы, намеченные в вышеупомянутом рассуждении. С Ариосто он еще в чем-то связан, но на смену высокому возрождению пришло возрождение позднее. Изменилась историческая обстановка. Перед литературой встали новые задачи. Ренессансное своеволие Ариосто уже не соответствовало духу времени, определявшемуся во многом нормами контрреформации. В кругу ученых-филологов возрос педантизм, превыше всего ставивший требования различных правил. Увлечение Платоном сменилось повышенным интересом к Аристотелю, в частности, к его поэтике. Зарождался классицизм, которому удалось достигнуть подлинного расцвета во Франции в XVII веке. В соответствии с новыми требованиями Тассо задумал написать поэму героическую, весьма серьезную, не нарушавшую требований правдоподобия и вдобавок религиозную. В отличие от поэмы Ариосто, она должна была обладать ясностью построения и логичностью в развитии действия. Отойдя от сказаний каролингского цикла, Тассо обратился к событиям не столь отдаленным. Он решил воспеть первый крестовый поход, завершившийся в 1099 году взятием Иерусалима. Освобождение гроба Господня являлось событием, которое более соответствовало духу времени. К тому же борьба европейцев с мусульманами все продолжалась, и недалек был 1581 год, когда объединенные силы Испании, Венецианской республики и Папского Рима нанесли жестокое поражение Оттоманской империи. Разгромив неподалеку от греческого города Лепанто могущественный турецкий флот. Программной фигурой поэмы стал предводитель этого победоносного похода Готфрид IV Бульонский, герцог Нижней Лотарингии, умерший после взятия Иерусалима в 1100 году. Тассо даже намеревался назвать его именем свою поэму «Гофредо». Готфрид, Готфред, образцовый рыцарь, образцовый христианин, лишенный земных слабостей, всецело преданный высокой религиозной идее. Поэму завершает торжественный финал. Так победил Готфред. Еще закат не заалел, как славный победитель уже вступил в освобожденный град, в котором жил и смерть приял Спаситель, с себя не сняв окровавленных лад. Вождь ввел народ в священную обитель, пред алтарем сложив свой меч. Готфред благочестивый выполнил обет. Песнь 20, октавы 737-744, перевод Румера. В поэме, в которой тон задает Готфред, нет места иронии и тем более буфонаде. При всем том, освобожденный Иерусалим — не унылая церковная проповедь, но художественное произведение, наполненное подлинной поэзией. Тассо никак не может расстаться с воспоминаниями об Ариосто и рыцарских романах. В то же время, стремясь к историческому правдоподобию, он заметно потеснил сказочный элемент, такую большую роль игравший у его предшественников. Потеснил, но не отказался от него. «Жилище волшебника», «Околдованный лес», «Волшебные сады и замки» продолжают появляться на страницах поэмы Тассо. Не забыты им и прекрасные девы-воительницы и рыцари, влюбленные в них. От руки одного такого доблестного рыцаря Танкреда погибает воительница неверных принцесса Клоринда. Слишком поздно узнает он в храбром воине, бьющемся с ним на поединке, свою возлюбленную. Так сказать, разбросанная композиция Ариосто уступает в поэме место композиции более стройной, присущей классическим античным поэмам. Образцом для Тассо послужила прежде всего Илиада Гомера, а также Энеида Вергилия. Сюжетную ситуацию, связанную в Илиаде с так называемым «гневом Ахилла», Тассо использует в своей поэме, придав ей иное звучание. Это наиболее романтический эпизод в истории рыцаря Ринальдо, легендарного предка феррарских герцогов Д'Эсте. Желая ослабить силы крестоносцев, дамасский царь, маг и дроад посылает к ним в лагерь свою прекрасную племянницу-волшебницу Армиду. Влюбляя в себя молодых витязей, она увлекает их из войска христиан. В сети к Армиде попадает и Ринальдо, оплот крестоносцев. Армида переносит его на далекий остров, затерявшийся среди океана, где все цвело невиданной красотой. В любовных утехах прославленный рыцарь забыл о своем высоком долге. Тем временем крестоносцы переживают тяжелые времена. И конечная победа христиан зависит от возвращения Ринальдо. Тогда Готфред отправляет на розыски исчезнувшего героя несколько витязей. Они достигают острова Армиды, минуют опасности, дикие звери, стражи острова и соблазны, нагие девы, проходят дворец-лабиринт и попадают в дивный сад, где находят Ринальдо возле Армиды. Один из пришедших выставляет перед Ринальдо алмазный щит. Ринальдо бросил взор на этот щит и в нем свое увидел отражение. Какой несвойственный мужчине вид! Стану убор, постыдной дышат ленью, и даже меч цветами так обвит, что ты его предметом украшения, игрушкой бесполезной счесть готов, а не оружием, грозным для врагов. Примечание. Песнь 16, октава 31, перевод Румера. Конец примечания. Увидев свое отражение в щите, Ринальдо понимает всю глубину своего падения и возвращается в лагерь крестоносцев. Он помогает им одолеть неверных и овладеть Иерусалимом. Вновь встретив Армиду, в сердце которой ярость покинутой женщины боролась с любовью, он удерживает ее от самоубийства и вновь объявляет себя ее рыцарем и супругом. На образ Армиды обратил внимание «Де Санктис». По его словам, Армида и Ринальдо напоминают Альчину и Руджеро, а сама ситуация — рыцарь, проводивший время в праздности вдали от поля брани, восходит к Ахиллу, так же, как идея чувственной любви, превращающей людей в животных, целиком идет от образа волшебницы Цирцеи. Обладая глубоким чувством поэзии, Тассо сделал из Армиды жертву собственного волшебства. Женщина в ней побеждает волшебницу. В ней сверхъестественное начало подавлено и укрощено природой, законы которой оказались сильней. Она — женщина, вырвавшаяся из рамок платонических идей и аллегорий и раскрывающаяся во всей полноте земных инстинктов. Волшебница Армида — последняя волшебница поэзии и самое интересное по ясности и правдивости своей женской судьбы. Примечание. «Де Санктис. История итальянской литературы. Москва, 1964 год, том 2. Страницы 222-223. Конец примечания. Но в этом превосходном эпизоде, который бесспорно принадлежит к числу самых замечательных образцов итальянской поэзии, скрывается внутреннее противоречие, которое болезненно ощутил сам Тассо, ведь по замыслу поэта Армида — орудие мрачных сил, стоящих на пути подлинного благочестия. Но одновременно она — воплощение идеала земной красоты, которому служило искусство Возрождения. Тассо не нашел в себе сил отречься от этого идеала и вторично соединил Армиду с Ринальдо. Таким образом, в самой поэме Тассо Возрождение трагически сталкивается с контрреформацией. И все же Тассо был человеком конца XVI века. Суровые требования благочестия уже проникли в его сознание. Написанная им поэма начинает казаться ему чрезмерно светской. Боясь впасть в ересь, он не может отрешиться от мысли, что осужден на муки ада. Им овладевает мания преследования, страх перед духовной цензурой. Стечение обстоятельств, дворцовые интриги усиливают его болезнь. Он бежит из Феррары и вновь возвращается в нее. В 1579 году происходит его столкновение с герцогом, завершающееся тем, что последний на 7 лет запирает его в госпиталь для душевнобольных. Здесь Тассо пишет 30 философских диалогов, большое количество лирических стихотворений и писем. В 1586 году Тассо выходит на свободу. Нигде не уживаясь, он бродит по Италии. Жизнь его завершается в Риме. Папа Климент VIII назначил ему пенсию и пригласил венчаться лавровым венком на Капитолии, но Тассо не дожил до венчания. Выдающийся русский поэт Батюшков посвятил этому прискорбному событию свою проникновенную элегию «Умирающий Тасс» 1817 год. Незадолго до смерти Тассо закончил последнюю редакцию своей поэмы, из которой удалил все слишком, так сказать, светские эпизоды. Переделка нанесла значительный ущерб художественным достоинствам произведения. Признанный текст поэмы под названием «Освобожденный Иерусалим» был издан другом поэта в 1581 году без согласия на то автора. По справедливому замечанию Де Санктиса, Тассо жил в мире полном противоречий, не находя гармонического и примиряющего начала. Отсюда разорванность, тревога и раскаяние, характерные как для его поэтического мира, так и для его жизни. Примечание «De Sanctis», страница 229. Конец примечания. Придворным злоключением великого итальянского поэта Гёте посвятил психологическую драму «Торквато Тассо», 1790 год.